Они должны быть в моей власти. Все, — шептал он, страшно улыбаясь. Я не должен медлить. Давно пора. О ком ты говоришь? Благочестивый брат, — важно и спокойно спросил его старец Антонио. А, это вы, достойный отец. Дайте мне фамильяров, мною избранных. Я вам приведу вампира, Энрику, владетельницу Дель Монте, ее ребенка и одноглазую, они все вместе. «Ты говоришь правду?» — спросил тучный Маттео. «Благочестивый Маттео, это так же верно, как то, что вы проповедник вдовствующей королевы. Разве я говорю вам как сумасшедший?» «Где ты нашел этого вампира и Энрику? Это мой секрет. Я сам хочу разорить гнездо, и мне должно принадлежать то, что нравится». Лицо его горело, но потом он спохватился и продолжал. «То, что я ненавижу. Наконец, я хочу отомстить за свои страдания и потерю здоровья». «Это тебе будет даровано», — отвечал старец Антонио. «Если тебе в самом деле удастся воротить в Санта-Мадре беглецов, если ты, как испытанный и неутомимый слуга великого дела, отыщешь их место пребывания, мы тебе окажем особое благоволение. Ты отыскал общество летучей петли, оно уничтожено. Ты уже нам раз привел вампира, так слушай же Энрику и ее ребенка, Марию Пардо и цыгана». Ты можешь сюда доставить живыми или мертвыми. Делай с ними, что тебе заблагорассудится. Если ты привезешь даже и мертвых, то вступишь в священный дворец Санта-Мадре. Жозе торжествовал. Решение великого инквизитора было так благосклонно и настолько превышало самые дерзкие его ожидания, что душа его ликовала. Жители Меруэтского леса были даны ему в собственность. Он мог безнаказанно и свободно с ними делать все, что вздумается. Нужно только доставить их тела. И за это новое доказательство его рвения для великого дела ему надлежит вступить в священный дворец Санта-Мадре и, следовательно, называться патером. Такая ирония достаточно свидетельствует о развращенности отцов и иезуитов и ярко освещает цели средства Санта-Мадре, существующего на проклятие всей Испании. С отвращением содрогаешься при виде такого помрачения духа. В наш век высшего развития, в век прогресса, покорившего пар, в век железных дорог, в то время как искра делает ничтожным расстояние, в наш век было возможно, чтобы королева, которая должна была стоять во главе цивилизации и которая приняла высший и прекраснейший долг вести свою страну и народ к свету и счастью, слепо и фанатически отдалась в руки этих людей тьмы. Создатель предостерег ее. Он видел и допустил, чтоб Мерино поднял на нее руку. Истории этой прекрасной Изабеллы Бурбонской, которой вверена была благословенная страна и великий народ, которая отвергла вернейших приверженцев и искренних друзей, суждено сделаться во всемирной истории ужасным предостережением и стыдом человечества. Королева Испании не доверяла своим друзьям. Она приговорила к смерти своих лучших министров и верила более нашептыванием хитрой матери, неспособным и злонамеренным министрам и жадным иезуитам более, чем гласу народа. В Санта-Мадре плели тайные сети и прятали в черном тумане золотой солнечный луч благословенной свободы. Жозе ликовал. Он чувствовал, что он подходит иезуитам, как волк другим волкам. Он нашел надлежащее место своей развращенной душе. Он с наслаждением затевал план, как бы схватить жертву, теперь совершенно отданную ему в руки.